Глава 30. Андрей. Я сидел в машине уже полчаса, глядя на школьные ворота и пытаясь найти в себе мужество войти. В кармане лежал телефон с коротким сообщением от Кати. «Хорошо, встретимся после уроков у входа, но недолго». Всего несколько слов, а сколько боли в этом недолго. Моя дочь согласилась дать мне шанс, но готова была в любой момент уйти. И я не мог ее винить, заслужил такое отношение. За окном начинается обычный день. Родители провожали младших школьников, старшеклассники группками собирались у входа. Нормальная жизнь, от которой я сам себя отрезал своими действиями. Жизнь, где отцы просто отводят детей в школу, не дрожа от страха, что дочь откажется с ними разговаривать. Последние недели стали для меня временем мучительного самоанализа. Восстановление бизнеса шло успешно. Цифры не лгали. Партнеры возвращались, кредиторы соглашались на реструктуризацию. Но каждый успех на работе только подчеркивал провал в личной жизни. Что толку от прибыли, если ты потерял семью? Что значит деловые достижения, когда собственная дочь боится тебе доверять? Звонок с уроков прозвенел в половине третьего. Ученики стали выходить из здания, сначала младшие классы, потом постарше. Я вышел из машины, чувствуя, как колотится сердце. Руки дрожали, словно я шел на самое важное собеседование в жизни. Катя появилась одной из последних. Высокая для своих 14 лет, с моими темными волосами и серьезным выражением лица, которое она определенно унаследовала от Ольги. Увидев меня, она замедлила шаг, но не остановилась, не развернулась. Подошла и встала в двух шагах от меня, достаточно близко для разговора, достаточно далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Привет», — сказал я, и голос прозвучал хрипло от волнения. «Привет», — ответила она сдержанно. «Никакого папа, никакой теплоты». Просто вежливое приветствие, которое можно было адресовать случайному знакомому. Спасибо, что согласилась встретиться. Я понимал, что каждое слово критически важно. Я знаю, что не заслуживаю даже этого шанса. Катя молчала, изучая мое лицо. В ее глазах читался холодный анализ. Она оценивала, насколько я искренен, стоит ли мне доверять. Когда она была маленькой, она также внимательно изучала новые игрушки, прежде чем решить, интересны ли они ей. «Я хочу тебе кое-что сказать», — продолжил я. «Может, пройдемся или сядем на скамейку в сквере?» «Лучше пройдемся», — решила Катя. «Но недалеко. И если мне не понравится разговор, я уйду». Мы направились к небольшому парку рядом со школой. Катя шла на полшага впереди, руки в карманах куртки, взгляд устремлен вперед. Я чувствовал исходящую от нее настороженность, готовность в любой момент дистанцироваться. «Катя», — начал я, когда мы остановились у пруда, где плавали утки. «Я хочу, чтобы ты знала правду, всю правду. О том, что произошло, почему я так поступил. Не для того, чтобы оправдаться. Оправданий моим действиям нет. Просто потому, что ты имеешь право знать». Она повернулась ко мне, и я увидел в ее глазах смесь любопытства и недоверия. «Начну с самого болезненного». Я глубоко вдохнул. «В августе, когда у бабушки случился инсульт, мне поставили диагноз – рак щитовидной железы». Катя побледнела, ее глаза расширились от шока. «Что? Ты болен? У тебя рак?» «Нет», поспешил успокоить я. «Нет, Катюш, диагноз оказался ошибочным. Я прошел повторное обследование. Никакого рака нет. Доброкачественная опухоль, которая лечится». Она облегченно выдохнула, но тут же нахмурилась. «Если диагноз был неправильным, то при чем здесь?» «При том, что тогда я этого не знал», – перебил я. «Несколько месяцев я жил с мыслью, что могу умереть. И вместо того, чтобы рассказать маме, вместо того, чтобы довериться семье, я струсил». Слова давались с трудом. Признаваться в собственной трусости перед дочерью было мучительно, но она заслуживала честности. Мама была полностью поглощена заботой о бабушке. Ты переживала из-за ее болезни, и я решил, что не имею права добавлять вам еще и свои проблемы. Решил справляться сам. И поэтому завел любовницу? Голос Кати стал жестче. Потому что было тяжело. Не поэтому, честно ответил я. Катя, болезнь – не оправдание измены. Страх смерти не дает права предавать семью. Я встретил Ирину, и она умела слушать, поддерживать. Я почувствовал себя нужным, важным, и это вскружило мне голову. Я помолчал, наблюдая, как Катя осознает услышанное. Ее лицо было непроницаемым, но я видел, как она борется с эмоциями. «Но самое постыдное не в этом», — продолжил я. «Ирина меня обманывала. Ребенок, которого она носила, не мой. Она встречалась с другим мужчиной, забеременела от него, а потом использовала меня как источник денег и статуса». «Что?» — Катя остановилась, как вкопанная. «То есть она тебя тоже обманула?» «Да. Я провел тест ДНК после рождения ребенка. Совпадение 0%. Ирина с самого начала знала, что я не отец, но выдавала ребенка за моего». Катя медленно опустилась на ближайшую скамейку, словно ноги перестали ее держать. «Значит, ты разрушил нашу семью из-за женщины, которая тебя использовала?» В ее голосе звучало недоверие. «Бросил нас ради того, кто тебя просто доил?» «Именно так», — подтвердил я, садясь рядом, но не слишком близко. «Я оказался полным идиотом, Катя. Поверил красивой лжи, потому что мне было страшно. И из-за этого потерял все, что действительно было ценным». Несколько минут мы сидели молча. Катя смотрела на уток в пруду, а я на нее, пытаясь понять, что происходит в ее голове. «Значит, если бы ты сразу рассказал маме про диагноз, — медленно начала она, — если бы не испугался, не стал скрывать, ничего этого не было бы?» «Возможно, — честно ответил я, — не знаю. Может быть, мы справились бы вместе». Голос дрогнул. «Но ты этого не сделал», — констатировала Катя. «Вместо этого ты лгал нам месяцами, а потом бросил». «Да, я не стал ничего смягчать. Именно так и было. Я солгал, предал, бросил. И никакие обстоятельства этого не оправдывают». Катя повернулась ко мне. В ее глазах я увидел слезы, первые за весь наш разговор. «Знаешь, что меня больше всего злило?» Ее голос дрожал. «Не то, что ты ушел к другой. Не то, что выбрал ее вместо нас. А то, что ты исчез постепенно. Что месяцами ты был рядом, но не был с нами. Что ты смотрел на меня, а думал о ней». Каждое слово било как удар, но она была права. Абсолютно. Болезненно права. «Помнишь мой день рождения?» — продолжила Катя. «Ты пришел с подарком. Мы резали торт, делали фотографии. А ты все время проверял телефон. Я думала, что важная работа. А это была она, да?» Я закрыл глаза, вспоминая тот день. Ирина действительно писала мне тогда. Жаловалась на плохое самочувствие, требовала внимания. И я, как идиот, отвлекался на ее сообщение в день рождения дочери. «Да», — прошептал я, — «это была она. Прости меня, Катюш. Я был кошмарным отцом». «Был», — согласилась она, и слезы потекли по ее щекам. «Но знаешь, что самое странное? Я все равно скучала по тебе. Даже когда ненавидела, все равно хотела, чтобы ты вернулся. Хотела, чтобы мой папа снова стал нормальным». Я потянулся к ней, хотел обнять, утешить, но Катя отстранилась. «Не сейчас», — тихо сказала она. «Мне нужно время, чтобы все переварить». «Конечно», — я убрал руки. «Сколько угодно времени». Мы снова замолчали. Вокруг нас кипела жизнь. Играли дети, прогуливались пенсионеры, молодые мамы катали коляски. Обычные люди с обычными проблемами, которые не разрушали семьи из-за собственной трусости. «Папа», — вдруг сказала Катя, и мое сердце подпрыгнуло от этого слова. Она назвала меня папой впервые за долгие месяцы. «А мама знает?» Про болезнь, про то, что диагноз был неправильным. Знает, кивнул я. Она даже помогла мне найти хорошего врача для повторного обследования. Твоя мама, она удивительная женщина, Катя. Даже после всего, что я ей причинил, она не смогла пройти мимо, когда узнала, что я болен. А ты? Катя посмотрела мне прямо в глаза. Ты ее еще любишь? Вопрос застал меня врасплох своей прямотой. Но разве она не заслуживала честного ответа? Да, тихо признался я. Люблю. Всегда любил. Даже когда был с Ириной, где-то в глубине души знал, что потерял самого дорогого человека. Но понимаю, что права на эту любовь больше нет. Я ее потерял. Катя кивнула, словно получила ожидаемый ответ. «А что теперь?» – спросила она. «Что ты собираешься делать?» «Пытаться стать лучше», – ответил я. «Быть честным, с тобой, с мамой, с самим собой. Не обещаю, что сразу получится стать хорошим отцом, но хочу попробовать, если ты позволишь». «Мне нужно подумать», – Катя встала со скамейки. «Это очень много информации. Мне нужно время». «Сколько угодно», – повторил я, поднимаясь следом. «И, Катя, если захочешь поговорить, если возникнут вопросы, звони в любое время. Больше никакой лжи между нами, обещаю». Мы медленно пошли обратно к школе. У ворот Катя остановилась и неожиданно обернулась ко мне. «Кстати, у бабушки проблемы с квартирой», – сказала она, как будто между прочим. «Соседи сверху затопили ее, а потом исчезли. Теперь там нужен капитальный ремонт, а денег нет. Мама очень переживает». Информация засела в голове, как важная заметка. «Квартира мамы Ольги. Проблемы с деньгами. Может быть, здесь я мог хоть как-то помочь, хоть немного искупить свою вину». «Спасибо, что рассказала», — сказал я. «Это важно знать». Катя кивнула и направилась к автобусной остановке. И я смотрел, как она уходит. Моя дочь, которая дала мне шанс на искупление. Маленький шанс, хрупкий, как первый весенний росток. Но шанс. В машине я достал телефон и набрал номер строительной компании, с которой мы сотрудничали. Нужно было узнать, сколько стоит капитальный ремонт после потопа в однокомнатной квартире. Мне предстояла долгая дорога к прощению, но сегодня, впервые за долгие месяцы, эта дорога не казалась безнадежной.